118. Гуру. Даже сам Владыка Христос говорил: «Я сам по себе ничто, но Отец, пребывающий во мне, Он творит». Это принцип общеиерархический, распространяющийся по цепи иерархии до самого верха. Ему неизменно следует каждый учитель. Также и ученики стремятся действовать согласно ему по мере своего разумения. Не имеющий ничего также означает и то, что сознание озарено пониманием невозможности присваивать себе пространственные мысли. Ученик отменяет также и собственность на мысли.